Преследователи оставили у входа в аббатство здоровенного верзилу Грума, и он принялся расхаживать взад-вперед, как неутомимый страж. Разве можно было надеяться проскользнуть незамеченным мимо этой горы мускулов? Прочие же, обрыскав дорогу, сад и Форгейт, направились к роще. Илэйв решил, что ему стоит спрятаться получше, пока погоня либо прекратится, либо переместится на другой участок, а тогда он незаметно вольется в поток прихожан, идущих на богомолье. Илэйв углубился в рощу и, не упуская из вида своих преследователей, зигзагами двигавшихся к северо-востоку, дошел до садов Гаи, отгороженной от реки кустарником. Наверняка они будут разыскивать его чуть западней. Вдоль границы беглецы из Англии пробивались в Уэльс, а беглецы из Уэльса — в Англию. У плотины сталкивались и взаимно уничтожались два законодательства. Но торговля велась здесь непрерывно и довольно-таки оживленно. До вечерней службы оставалось около 3 часов. Илэйв надеялся, что сумеет вместе с паломниками войти в аббатство через главные ворота, если ревностный страж уже ушел, либо через западные, слившись с прихожанами из Форгейта. Но пока стоило выждать, чтобы не угодить в ловушку. Спрятавшись в высокой траве за кустарниками, Илэйв чувствовал себя в безопасности. Кругом стояла тишина, и шуршание стеблей и треск ивняка предупредили бы его о приближении врага. Юноша думал о Фортунате. Ему не верилось, что угроза настолько серьезна, как это представлялось девушке, и все же на душе у него было тяжело. Над стремительными извилистыми струями искрящегося на солнце Северна высился городской холм. Городская стена тянулась до самого замка, чьи сложенные из грубого песчаника башни вставали над самой рекой прямо напротив сада, где прятался Илэйв. К северу от замка, через Форгейт, шла дорога на Витчерч и Уэм. Илэйву ничего не стоило бы вплавь пересечь реку, его бы даже ненамного отнесло течением, а там и до дороги рукой подать. «Но будь я проклят, если сделаю это», — подумал юноша. За ним нет никакой вины, он откровенно изложил свои мысли, не богохульствуя и не оскорбляя церковь. Так стоит ли отрекаться от своих слов или бежать к торжеству обвинителей? Илэйв не мог в точности определить, который час. Однако, когда ему показалось, что до вечерни остается совсем немного времени, он покинул свое убежище и тем же путем, прячась в тени деревьев, перебрался на край рощи. Вскоре он увидел белую пыль дороги, бредущих на богомолье прихожан и веселую сутолоку у ворот. Илэйв дождался, пока колокол зазвонит к вечерней службе, и, по-прежнему держась за стволами, приблизился к дороге, пытаясь разглядеть своих преследователей либо посреди толпы, либо у западных ворот. Никого из них он не увидел, хотя из-за постоянной толкотни трудно было сказать наверняка. Верзила, которого оставили стоять на страже у ворот, куда-то исчез. Наконец зазвонил малый колокол, и народ, судачивший на пригреве о том о сём, стал понемногу заполнять церковь. Действовать надо было незамедлительно. Колокол звонил, прихожане, кивками приветствуя друзей и держась семьями, входили в храм через западные двери. Илэйв вынырнул из рощи и смешался с толпой. Никто не окликнул его и не схватил за рукав. Теперь ему предстоял выбор. То ли войти в храм вместе с прихожанами, то ли проскользнуть через открытые ворота на большой двор аббатства и спокойно пройти в странноприимный дом. Лучше всего было бы, конечно, идти вместе со всеми в церковь. Но искушение спокойно и с достоинством пересечь большой двор аббатства оказалось слишком велико. Илэйв покинул поток прихожан, надежно его укрывавший, и свернул в ворота. С крыльца Привратницкой послышался торжествующий вопль, подхваченный голосами на дороге. Верзила Грум, дожидавшийся в засаде появления жертвы, болтал с привратником, когда завидел Илэйва. А из города как раз в это время возвращались другие преследователи. Трое мужланов разом бросились на Илэйва. От удара тяжелой дубиной по затылку юноша зашатался. Прежде чем он успел опомниться, Верзила сгреб его, а другой рыжий парень схватил за волосы и оттянул голову назад. Взревев от ярости, Илэйв принялся отбиваться. Легнув нападавшего, он высвободил правую руку из тисков Верзилы и кулаком расшиб ему нос. Новый удар дубинкой обрушился на юношу, и он рухнул на колени почти без сознания. Вдруг издали донеслись возмущенные голоса, и по булыжнику застучали сандалии. К счастью для Илоева, удар колокола призвал для молитвы монахов, оторвав их от разнообразных занятий. И братья бурно выражали возмущение по поводу того, что на священной земле совершается насилие. Брат Эдмунд, который возвращался из лазарета, и брат Катфаэль, шедший из своего сада, завидев неподобающее сражение, со всех ног бросились к дерущимся. «Прекратите, прекратите немедленно!» — кричал возмущенный святотатством брат Эдмунд, на бегу воздевая руки. Катфаэль, не тратя времени на увещание, подскочил к груму и рывком выхватил у него из рук дубинку, которую Верзила уже занес над откровавленной головой жертвы. Грум зарычал от негодования, но не посмел противиться. Трое мужланов перестали истязать своего пленника, но все еще крепко держали его, как будто боялись, что он вырвется и умчится через ворота, словно заяц. «Мы его поймали!» — загорланили все трое в один голос. «Поймали еретика. Он собирался уйти отсюда, но мы схватили его. Вот он, живой и невредимый». «Невредимый?» — сурово переспросил Катфаэль. «Да вы едва не прикончили парня. Втроем набросились на одного. Он сам вошел в ворота. Для чего понадобилось разбивать ему голову?» «Мы весь день за ним гонялись», — похваляясь собственной удалью, доложил Верзила. «Каноник Герберт велел нам его схватить. Так могли ли мы рисковать, когда он уже оказался у нас в руках? Нам велено было его разыскать и доставить. Так мы и сделали». «Доставить?» — переспросил Катфаэль, бесцеремонно отстраняя одного из преследователей и становясь рядом с юношей. Левой рукой он при этом обхватил Илоева, чтобы поддержать. «Я, как только обогнул изгородь, увидел парня. Он сам по доброй воле шел сюда. Вы не имели права его хватать, что бы вы там себе не воображали. И потом, с чего это ваш хозяин послал ловить его? Парень дал слово, что не сбежит. И аббат ему поверил. Юноше разрешено беспрепятственно приходить и уходить, когда ему вздумается. Если уж аббат довольствовался честным словом, чем же оно нехорошо для каноника Герберта?» В это время из-за угла братского корпуса важной поступью выплыл приор Роберт. Он был весьма недоволен, что возникшая сумятица нарушает мирное течение молельщиков в храм. «Что? Что случилось? Разве вы не слышите колокол?» Взгляд его упал на Илоева. Юноша с трудом стоял, поддерживаемый Катфаэлем и Эдмундом. Одежда его была испачкана грязью и разорвана. Лоб и одна щека в крови. «Ага», — произнес он удовлетворенно, хотя и не без смущения, поскольку насилие не входило в его замыслы. «Так тебя привели. Дорого же тебе обошлась попытка улизнуть. Мне искренне жаль, что ты ранен, но нельзя было бежать от правосудия». «Я не бежал от правосудия», — задыхаясь, проговорил Илоев. «Отец-настоятель разрешил мне свободно приходить и уходить. Я дал слово, что не убегу, и я этому слову верен». «Это правда», — подтвердил Катфаэль. «Он сам по доброй воле вернулся в аббатство. Он как раз направлялся в страноприимный дом, где живет теперь вместе с другими паломниками, когда эти парни на него набросились. И сейчас они утверждают, будто поймали беглеца по распоряжению каноника Герберта». «Каноник Герберт действительно так распорядился?» «Каноник Герберт расценил свободу, предоставленную обвиняемому, как право передвигаться внутри аббатства», — сухо заметил приор Роберт. «Признаюсь, что и я был того же мнения. Обнаружив отсутствие обвиняемого, мы предположили, что он бежал. Но я, конечно же, сожалею, что с ним обошлись так грубо. Что же теперь делать? Он нуждается в пригляде. Катфаэль, осмотри его раны, а после вечерни я доложу аббату обо всем случившемся. Возможно, раненому понадобится отдельное помещение». «Или, иными словами, — подумал Катфаэль, — содержание под замком. Что ж, по крайней мере, подальше от всех этих олухов. Но поглядим, что скажет аббат Радульфус». «Если вы разрешите мне пропустить вечернюю службу, — сказал Катфаэль, — я отведу раненого в лазарет и там займусь им. Вооруженная охрана, полагаю, ни к чему. Парень слишком слаб. Но я побуду с ним, дожидаясь указания от аббата».